вкус его губ. Наши тела соприкасаются и наполняют друг друга энергией. Я постоянно ищу его губы, а он не отрывает своих рук от моего тела. Звук его голоса, шепчущий мне всякие непристойности, перемешанные с нежностью, вызывают табун мурашек по всему телу, которое сжимается и разжимается под натиском его умелых рук. Мужчина целует мою грудь, и я буквально улетаю в небо, когда его язык касается возбужденного соска, а затем проводит дорожку к животу, опаляя его своим горячим дыханием. Я оглаживаю каждый изгиб его сильного тела, специально останавливаясь на самых чувствительных точках. В такие моменты он поддается инстинкту и наваливается на меня сильнее, чтобы я мог почувствовать его страсть в полном объеме. Мы проводим в постели остаток дня, наслаждаясь близостью друг друга, а ночью засыпаем в объятиях друг друга. Я не нуждаюсь во сне, он и так был у меня в избытке. Но мне нравится слушать размеренное дыхание моего спящего мужчины. Под утро мне все же удается немного поспать, но изумительный запах свежезаваренного кофе выводит меня из сна. Я смотрю на Мишу и думаю, что другой на моем месте испугался бы, что он мог поехать в другую страну и хладнокровно убить своего обидчика из прошлого. Впрочем, как и он, мог бы отвернуться от меня, когда узнал, что я сделал. В чем-то мы с ним очень похожи. Порой мне было сложно поверить, что мужчина, который так нежен и обходителен со мной, мог вообще причинить кому-то вред, пусть даже тому, кто сломал его жизнь. «Малыш, у меня еще пара важных встреч на неделе, и мы сможем с тобой полететь куда-нибудь на отдых. Что думаешь насчет каникул в Сочи? Ты не шутишь? Да я буду счастлив, если мы сможем вырваться куда-то и побыть вдвоем, без учебы, работы и постоянных звонков». «Тогда едем отдыхать!» Миша бросается ко мне, оставляя засосы на нежной шее, отчего я приглушенно постанываю. Кажется, звук моего голоса приводит мужчину в еще большее безумие. Ласка тут же сменяется внезапным укусом, и я невольно вскрикиваю от неожиданности. Он тут же зализывает укус, а затем перемещается на мои губы, специально накрывая их своими, чтобы я не мог возмутиться. Сначала легко, а потом настойчиво он сминает мои губы, врываясь своим языком в приоткрытый от удовольствия рот. Я чувствую, как у меня начинает кружиться голова от этой неконтролируемой страсти. В паху начинает зарождаться возбуждение, и вмиг зарождается нешуточное пламя, вызванное близостью сильного и сексуального мужчины, его уверенными руками, изучающими мое податливое тело, настойчивыми губами, по-хозяйски обследующими мое лицо и глазами, которые видели только меня одного. Я уже не помню, что происходило до встречи с Мишей, чем я вообще жил до него. Мозг будто бы распрощался со мной, доверяя свое место сердцу и инстинктам, которые сейчас диктуют мне, что делать. Они говорят, чтобы я прильнул к его телу, и я тут же это выполняю. Внимательно прислушиваясь к ним, я провожу дорожку из мокрых поцелуев по его животу, наворачивая несколько кругов возле упругих кубиков пресса. Не собираясь на этом останавливаться, я спускаюсь ниже. Сперва мой язык касается только головки, но затем движение становится увереннее, и я беру его в рот полностью. Миша надавливает пальцами мне на макушку, призывая продолжать. Мои действия неторопливы, но очень чувственны. Язык медленно опускается вниз, а затем взлетает вверх. Когда я заглатываю во всю длину, чувствую, что ствол упирается мне в самое горло. Во рту становится так жарко, и я вынимаю член из своего рта, но теперь уже начинаю стимулировать его руками. С губ моего мужчины срывается тихий стон, переходящий в рык. Он резко переворачивает меня на спину. Наши помутненные взгляды встречаются лишь на секунду, а потом его голова опускается ниже. Миша раздвигает мои ноги, обнажая успевшую набухнуть до предела плоть. Когда он приближается к нему, я ощущаю его палящее дыхание. Мокрый язык медленно проходится по головке, нежно массируя и чуть надавливая. В выступлении прикрываю глаза. Сейчас все мои чувства сосредоточены на его умелом языке, выводящем узоры в дырочке уретры. С трудом сдерживая не просто крик, а настоящий вопль удовольствия, я закусываю нижнюю губу. Закончив с ласками, мужчина пристраивается ближе. Он аккуратно раздвигает мои ноги еще шире. Почувствовав в себе сначала его палец, я судорожно выдыхаю. Затем Миша закидывает мои ноги себе на спину и притягивает меня еще ближе. Сперва головка члена лишь касается меня, а в следующее мгновение мужчина резко двигается вперед. Я принимаю его, податливо выгибаясь навстречу. Мужчина, ухватив меня обеими руками за бедра, начинает врываться в гостеприимное тело, отчего слышатся неприличные звуки соприкасающейся плоти. «Миша, быстрее, не останавливайся, прошу, так хорошо!» — в мольбе шепчу я. Мужчина понимает меня без дальнейших слов. Он начинает двигаться еще быстрее, отчего я иногда подпрыгиваю. Но мужчина удерживает меня в таком положении. Когда он выходит из меня, я ощущаю такую пустоту, что у меня чуть ли не льются слезы. Я вливаюсь ему в губы требовательным поцелуем и уже сам заваливаю его на спину, принуждая принять мои правила. Я раздвигаю его руки, запечатав их своими. Я знаю, что он в разы сильнее меня, и сейчас я имею власть только потому, что Миша мне разрешает, но это не сильно меня волнует. Я устраиваюсь у него на животе, щекоча своим носом его щеки и губы. Он пытается меня поймать, чтобы поцеловать, но я все время отстраняюсь, не скрывая лукавую улыбку. «Маленький бесенок», — проговаривает Миша, заставляя себя покориться. Но это длится недолго, потом под его сильными руками я резко меняю свое местоположение, снова оказываюсь под ним. Мужчина проводит пальцами по моим ключицам, опускаясь к возбужденной плоти. Он ласкает соски языком, легко покусывая их, отчего я сдавленно постанываю. Проводя пальцами по его спине, я опускаюсь к упругим ягодицам, которые сокращаются под напором толчков. Сминая их, я немного царапаю ногтями кожу, отчего он негромко рычит мне в ухо. Я не знаю, сколько времени у нас уходит, чтобы насытиться друг другом, но оторваться нам удается только тогда, когда силы окончательно покидают наши горячие тела. Прикрыв глаза, я устраиваюсь на плече Миши и засыпаю. «Я так сильно люблю тебя», — раздается бархатный голос мужчины, когда мы на следующий день сидим за завтраком. «Я готов ради тебя на все». Я приподнимаю голову вверх, чтобы слезы вернулись обратно. Нет, сейчас слезам точно нет места. Я пообещал себе, что больше я не буду испытывать ничего, кроме радости и счастья. Слишком много негативных эмоций было за то время, пока я жил без Миши. Пора восстанавливать баланс. Я тоже люблю тебя. Улыбаюсь я, окончательно приходя в себя.